По случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, 8 июля, глава делегации Ленинского комсомола Российской Федерации Владимир Исаков, секретарь ЦК Компартии Российской Федерации и первый секретарь ЦК Ленинского комсомола Российской Федерации возложил корзину цветов на постамент бронзовых статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.